«Постой! Я сам!» — сказал Нил ему в спину. «Ты инструмент несешь!» — не оборачиваясь, ответил Назаров. Они спустились по ступенькам и пошли в горку вдоль забора писательской резервации. «Максим, а почему ты отпуск на море проводишь?» — на ходу спросил Нил. «Не надоело?» «Море-то?» «Да я его только в отпуске вижу». «Да? А я решил, что ты моряк». «В общем, решил вполне правильно. Штурманом ходил на траулерах. Такие, амиго, места повидал. Одни названия чего стоят. Сейшелы, Мадагаскар, Нантакет, Брисбен, Кейптаун. А теперь-то что, романтика надоела? Ну уж, куси-куси, Нирасан, по своей воле я б ни за что на берег не списался. Меня, если хочешь знать, сам Рауль Кастро уволил». «Это какой Рауль? Брат Фиделя, что ли?» «Он самый, каброн караховый. Фидель ведь, он как, вроде знамени, а рулит там все больше Рауль. Короче, приходим мы в Гавану, а к нам на борт все портовое начальство является. Кэп принимает их чин-чином, пузырь рому выкатывает. Очень они там свой ром жалуют. Только для местного населения он исключительно по тархетам. Бутылка в месяц и хорош. Так что они обрадовались страшно. Сидят, киряют. Кэп меня зовет. Поддержи, дескать, Максим Назарович, компанию. Я и выпил-то грамм 70 от силы. И меня по жаре не то чтобы развезло, а с тормозов скинуло. Схожу я, значит, на берег, а душа-то приключений ищет. Определенного свойства приключений. 4 месяца в море. Из женского пола на судне одна кошка. В общем, понимаешь. А тут навстречу мулаточка гребет. Фигурка, во! Маечка красная в обтяжку, роза алая в волосах. Улыбается мне, подмигивает. Я подхожу. «Что, — говорит сеньор, — сеньориту хочешь? 2 пачки шибки. У них ведь с табаком та же история, что с ромом. И они закурево на все готовые. 2 пачки шибки, говорю, нету, есть одна, только Мальборо. Смотрю, у нее ж ручки затряслись. «Пойдем, — говорит, — я такое местечко знаю». Вышли мы за ворота, идем. Слева пляжик такой красивый открывается, а вокруг кустики. Симпатично. Вблизи, правда, в этих кустиках не так, чтобы очень. Обертки, окурки, стеклотара, резинки использованные. Популярный такой, видно, местный сексодром. Ну, мы мусор разгребли малость, штанишки долой, и это самое культурный обмен осуществляем. Я в раж вошел, ничего не вижу, не слышу. Она, голубушка, тоже, видать, захорошела, глазки прикрыла, стонет, извивается. Короче, кончили оба, отвалились друг от дружки, а над нами рыл 6 барбудос. Стоят, скалятся, калашами поигрывают. Подняли нас, не сказать, чтобы нежно, и на шоссе.